Глава 25. Припарковавшись около травматологического центра, они поспешили внутрь. Остановились лишь на секунду, ожидая, пока разъедутся в стороны большие стеклянные двери. «Мы сопровождаем Камиллу Линд, которую только что доставили с улицы Нюгортсвай», объяснил Ларс Йоргенсен, даме в белом халате, вышедшей навстречу. «Подождите, пожалуйста, вон там», — сказала она и указала на пару кресел, стоявших в коридоре за вращающейся дверью. «Мы должны связаться с ее близкими. Сложно найти кого-то ближе меня», — заявила Луиза, лишь потом сообразив, что подразумевалось под этими словами. Сейчас разыскивали семью Камиллы. Ноги у Луизы подкосились, и она поспешила сесть на оказавшееся поблизости кресло. «Может, у тебя есть телефон ее родителей?» — спросил Ларс Йоргенсен. «Да, матери, кажется, где-то был». Луиза уставилась в одну точку на противоположной стене, что-то сосредоточенно обдумывая. «Надо непременно взять себя в руки», — гремело у нее в голове. Пронзительный вопль эхом распространялся по всему телу. Она проклинала особенности собственной психики, старалась преодолеть слабость и внушала себе, что вот-вот по телу пробежит дрожь, возвестив о возвращении силы, необходимой для активных действий. «Что, черт возьми, вообще случилось? Извини, но я никак не могу разобраться в произошедшем и понять, насколько серьезная ситуация», — призналась она, виновато посмотрев на напарника. «Я пока тоже ничего не понимаю», — ответил он. Как ни странно, эти слова принесли Луизе облегчение. Значит, они находятся в одинаковом положении. Она встала и направилась к дежурной за стеклянной перегородкой. «Насколько опасно состояние пострадавшей?» Дама посмотрела на нее с сожалением. «Я знаю лишь то, что на момент поступления к нам она находилась без сознания. Как только врач закончит осмотр, можно будет с ним поговорить». Луиза написала на листе бумаги имя и адрес матери Камиллы. «Правда, она живет в Ютландии», — дежурная кивнула. Луизе разрешили воспользоваться стационарным телефоном. Она позвонила Кристине, чтобы поинтересоваться, как чувствует себя Маркус, и предупредить, что ни она, ни Камилла в ближайшее время не смогут приехать. Дежурный врач посоветовал Кристине внимательно наблюдать за состоянием мальчика и почаще предлагать ему питье. Температура немного понизилась, Маркус заснул на диване под пледом. Время ожидания затянулось. В больницу периодически поступали новые пациенты, но их сразу перенаправляли в зал ожидания, так что Луиза и Ларс Йоргенсен сидели в коридоре одни. Луиза прикрыла глаза, возможно, даже задремала. Услышав звуки шагов, она тут же встрепенулась, к ним направлялся мужчина. Она снова закрыла глаза. Мужчина был в куртке, а значит, вряд ли это врач. «Вы Луиза Рик?» — спросил мужчина, остановившись перед ними. Ларс Йоргенсен хотел было подняться с кресла, но Луиза остановила его рукой. Она узнала Финнана, хотя видела его только издалека. «Да?» И тут ее вдруг осенило. Ведь именно этот голос сообщил им о местонахождении Камиллы. «Так это вы нам позвонили!» Мужчина равнодушно посмотрел ей в глаза. «Я бы хотел поговорить с вами». Луиза кивнула и встала. «Давайте найдем подходящее место, чтобы нам никто не мешал». Они направились к стеклянной перегородке. Ларс Йоргенсен смотрел ей вслед, не спуская глаз. Луиза попросила у дежурной разрешения воспользоваться небольшой комнатой отдыха персонала. Ларс мгновение колебался, но затем направился за Финнаном. Тот не остановил его. Все трое сели за длинный стол и поблагодарили дежурную за любезно предложенный кофе. «Я убил ее». Финнан смотрел Луизе прямо в глаза. Она открыла было рот, но сразу не нашла, что сказать. Ее охватила такая буря чувств, что она никак не могла сообразить, как отреагировать на признание. Но, наконец, нашлась. «Убил ее? Камиллу?» «Нет». Он сердито нахмурился. «Бирту Йенсен». Ларс Йоргенсен больше не мог молчать. «Мы совершенно не в курсе, что там произошло. Мы можем констатировать лишь то, что в больницу поступила девушка без сознания. Может, изложите все по порядку?» Финнан мельком взглянул на Ларса, а затем вновь вперил взгляд в Луизу. «Она убила двух журналистов». Он тяжко вздохнул. «Просто мне потребовалось слишком много времени, чтобы это понять». Он взял со стола чашку кофе и сделал глоток. И то же самое она собиралась сделать с Камиллой Линд. «На чем основано ваше утверждение?» Ларс Йоргенсен снова вклинился в диалог. «Камилла Линд начала о чем-то догадываться, как и первые двое». «О чем же?» Финнан прикрыл глаза и спрятал лицо в ладони. Так он просидел довольно долго, прежде чем продолжить. Она заморочила мне голову. Я помогал ей весь последний год. Я думал, что мы пытаемся заполучить Клауса Веста, а на самом деле она сама на него и работала. «Вам не кажется, что лучше было бы отправиться в управление и продолжить нашу беседу там?» — предложил Ларс Йоргенсен и уже хотел встать из-за стола. «Я не против. Но сначала я хотел бы рассказать все, что мне известно». Луиза изо всех сил пыталась не потерять ход мысли. «Я сотрудничаю с Биртой Йенсен уже много лет. Она помогала мне, я ей. Прошлой весной она попросила меня помочь вывести на чистую воду Клауса Веста. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы он понес заслуженное наказание». Финнан сделал небольшую паузу. «Вест убил мою сестру», — тихо добавил он. Взгляд его горел ненавистью. Отдел Бирты Йенсен действительно провел несколько арестов. Один из задержанных продавал наркотики Веста. Мне выдали телефонные ключи этого человека. Луиза внимательно слушала рассказ Финнана, отклонившись на спинку стула, пытаясь расслабиться. «Бирта сказала, что наркотики доставляются на Вестерброгаде в ящике. Моя работа заключалась в том, чтобы забирать их и перепродавать дальше. Меня снабдили именами и телефонами постоянных клиентов, с которыми я регулярно связывался. То, что оставалось, я толкал моим старым знакомым. Вырученные деньги оставлял в том же ящике. Смысл якобы заключался в том, что таким образом сотрудники отдела полиции постоянно отслеживали людей, покупавших товар». Финнан отвернулся. «По крайней мере, ей удалось все это мне внушить, и я с легкостью клюнул». Голос его стал хриплым. «На самом деле она сама клала наркотики в ящик и отправляла сообщения, когда можно было за ними прийти. А потом она же и забирала деньги». Он приосанился и выдохнул. «Мне жаль, что пострадала ваша подруга». «А откуда вы знаете, что Камилла моя подруга?» Финнан едва заметно улыбнулся. «Сложно было не догадаться после вашего блестящего появления в Конгенсбар. Вы беседовали там с одним из моих знакомых. Как я уже говорил вашей подруге, мне стало любопытно выяснить, откуда вы взялись. А когда вы спросили про меня, мой приятель решил, что вы знали мою сестру. Потому он и согласился передать мне номер вашей подруги. Когда я рассказал об этом Бирте Йенсен, она сразу опознала вас в бесстрашной брюнетке». В дверь постучали, в комнату заглянула дежурная из-за стеклянной стойки. «Кажется, есть новости». Луиза мигом вскочила и поспешила в коридор. Камилла лежала под капельницей с трубками в носу. Глаза ее были закрыты. Луиза вошла в палату и поздоровалась с двумя врачами, которые разговаривали у постели пациентки. Оба улыбнулись, когда Луиза представилась. Она восприняла это как добрый знак. «Пациентка приходит в сознание», — шепнул один из врачей и аккуратно оттеснил Луизу от кровати. Буквально пару минут назад она пробормотала что-то типа «проклятая тварь». «Возможно такое?» «Да, вполне правдоподобно», — подтвердила Луиза, подошла к изголовью кровати и осторожно погладила Камиллу по щеке. «С тварью покончено. Можно приходить в себя», — прошептала она и убрала светлую прядь волос с лица подруги. Ее щеки и подбородок были сильно расцарапаны. «Все кончено», — Луиза говорила тихо, продолжая гладить лицо Камиллы. «Это она их убила?» Голос звучал глухо, устало и срывался на плач. Камилла открыла глаза и попыталась дотронуться до руки Луизы. У той сжалось горло. Сейчас подруга казалась хрупкой, как никогда, и слова об убийстве звучали из ее уст резче, чем если бы их произнес кто-то другой. «А Маркус?» Камилла несколько раз моргнула, пытаясь удержать глаза открытыми. «Не переживай, с ним Кристина», — успокоила ее Луиза, решив не рассказывать о том, что Маркус заболел. Камилла глубоко вздохнула и опять закрыла глаза. «Она проснется по-настоящему только через пару часов». Врач подошел к кровати и сказал, что Луиза может остаться с подругой. «Хорошо, мне только нужно кое с кем поговорить», — сказала Луиза и вышла из палаты. Войдя в комнату отдыха, она увидела, что Сур тоже там. Он сидел за столом перед чашкой дымящегося кофе и слушал рассказ Финнана. «Я останусь на ночь с Камиллой», — сообщила она. Сур кивнул. «Она очнулась?» «Не совсем, но уже достаточно вменяемо, чтобы обозвать Бирту Йенсен проклятой тварью». Сур улыбнулся.